Глава 6, в которой мы отправляемся в 19 век и выясняем, как барон Анри узнал о любимом досуге небесных сил. Те, кто непрерывным трудом проложили себе дорогу сквозь сотни страниц, уже догадались, что пересуды обычных людей не стесняют Анри. Он равнодушен к досужим суждениям, как безразличен слон к призывам из расположенного неподалеку муравейника. Именно поэтому барон с благодушной отстраненностью отнесся к публикации своей биографии. Автора это успокоило лишь отчасти, ведь и у слонов бывают погонщики, не к ночи будет сказано, о которых лучше не задумываться. Высшая логика анализу не подвластна. Поскольку слон с неведомым наездником прошли мимо, творческий коллектив, включая издателя, редактора и даже кота-корректора, вздохнули с облегчением. Похоже, высшие силы не раздражают наши сенсационные откровения. А может быть, они их даже приветствуют. Сделав это маловразумительное отступление, мы возвращаемся к жизнеописанию Анри. Биографию героя принято воссоздавать последовательно, по кратчайшей линии, соединяющей дату рождения и смерти. В данном случае автор решил отказаться от обычного линейного варианта и применить метод камешка, скользящего по воде. Где тот коснулся реки времени, там и круги. Итак, в конце XIX века как, справедливо возмутится придирчивый слушатель, в повествовании пропали 5 веков, начиная с 14-го. Что происходило с Анри в те далекие времена? Увы, своевольное движение скользящего камня равно и творческого замысла не изменить. Вглядимся же в обозначенное время потока истории. В конце XIX века, в четверг, теплым летним вечером, который бывает после легкого дождика, Анри сидел в кресле качалки на открытой веранде замка, отмахиваясь от назойливых мошек. Скорее всего, в руках у него были календарь и часы, поскольку в рассказе барон указал точное время — 6 часов после полудня. Мистический лабиринт жизни, по которому он шагал более 5 веков, уже изрядно поднадоел. Приходилось постоянно выполнять команды белой дамы и демона Асмодея. Он давно перестал задаваться вопросом, на кого работает — на бога или дьявола. Поломав голову над этой этической задачкой первые 2 сотни лет, пришел к выводу, что все одним миром мазаны. И бессмысленно решать, кто лучше, папа или мама, царь или визирь, президент или премьер. Лучше меньше думать об этике, ежедневными молитвами отдавать налоговые духовные отчисления на небеса и исправно выполнять волю Всевышних посланников. К XIX веку, сменив 10 имен, он наследовал собственное баснословное состояние. Прошел несколько войн и революций и наслаждался жизнью в облюбованных местах в привычном для себя стиле вулкана, который притворяется тихим омутом, тем самым, где черти водятся, но не громко. Спокойные периоды сменялись взрывными. Умиротворенное дыхание, огненное, испепеляющее лавой. После очередного грозного извержения барон бывал неприятно поражен масштабом собственных деяний и обещал себе впредь быть мягче. Вечернее солнце пробралось сквозь облачный заслон. Его лучи вместе с робким порывом ветра ненавязчиво появились на площадке, только чтобы разведать обстановку. А ситуация опять складывалась нервная. Чаша терпения барона переполнялась и грозила вылиться. Вот уже полчаса мироздание его раздражало, напихав перед мысленным взором колонны загадочных букв. Те маршировали, будто на военном параде. В голове гулко топало. Монотонная строевая песня уныло шумела в ушах, как сдуревшая морская раковина. Окружающий мир был полностью заслонен этим однообразным зрелищем, которое растрачивало себя совершенно попусту, поскольку он ни черта не понимал, что же пытаются сообщить ему высшие миры. Иногда ему казалось, что улавливает смысл таинственных указаний неизвестно от кого. Но поле информации было слишком запутано. Барон ждал разъяснений и был сильно не в духе. Взаимное непонимание с мирозданием достигло критической точки. К тому же кусали комары. Анри треснул себя по шее, убив очередного кровопийцу. Удар звонким эхом пронесся по саду. Буквы послушно исчезли, словно только этого и ждали. Вздрогнула природа, затихли птицы. Солнце поспешно нахлобучило на себя косматое облако. Где-то вдалеке корова издала душераздирающий вопль, обнаружив вселенскую тревогу. Из мглы веков, а может, из невидимого мира, затаившегося рядом, появилась белая дама, а затем, спустя мгновение, демон Асмодей. В разуме Анри что-то поежилось, хотя это и нелегко представить. Гости выглядели весьма странно. Богиня вновь поменяла тело, стала выше, худее и приобрела несвойственную всевышним сущностям сексуальность. Барону почему-то вспомнилась танцовщица из только что открывшегося кабаре «Мулен Руж». Недавно они провели несколько веселых часиков. Ох уж эти женские часики. Воображение нарисовало белую даму, танцующей кан-кан. Анри зажал обоими руками взбесившийся мозг. Но уж очень провокационно выглядела богиня, одетая в золотистую кружевную блузку с высоким воротником, юбку, струящуюся мягкими складками по привлекательным бедрам, и широкополую шляпку, украшенную цветами. В руке держала лилию, время от времени манерно поднося ее к вздернутому носику. Видимо, эпоха модерна была ей по вкусу, и, скорее всего, она ее и создала. Чтобы ввести мысли в правильное русло, барон мысленно произнес молитву. «Царица небесная!» Дойдя до слов «какой же я смрадный, какой же я грешный», ощутил прилив обреченности и успокоился. Что касается демона, тот выглядел странно. Шерсть на макушке стояла взбесившимся ежом, а вокруг ушей, на шее рыжие космы были заплетены в многочисленные косички. Мощный торс упакован в черную кожаную куртку, покрытую металлическими полосами и значками. Видимо, не только Анри был удивлен видом гостя. Белая дама также с интересом осмотрела демона. Наконец произнесла. «Ну ты выглядишь совсем осатанел». «Йо!» — сказал Асмодей, странно размахивая руками. «Всем моим братьям привет! И сестрам тоже! Вот изобрел новый модный стиль! Когда-нибудь запущу в жизнь! И музыку такую, и прикид! Сечешь?» «Соберись, друг мой! Мы сейчас на работе!» — ласково сказала дама. «И перестань крутить лапами! Еще обдерешь кого-нибудь!» «Йоу!» — согласился демон. «Будем вату катать!» Анри не стал встревать в диковинные речи, а подвинул кресло к столу. «Присаживайтесь». Стол был сделан из цельного куска скалы, весил тонны и к перемещению был не способен. Некоторые полагали, что сначала существовал стол, а потом сотворили небо и землю и вокруг него выстроили замок. «Чем обязан?» «Дорогой Анри, во-первых, соскучилась. Во-вторых, начальство интересуется, как наш барон поживает. Хорошо поживает, отвечаю. Планеты руководит, покоряет континенты и властвует над странами. А сверху подробностей требуют. Ведь когда хороший человек проповедует ложное учение, оно становится истинным. Когда же дурной учит истине, она делается ложью». Асмодей наклонился и прорычал. «Брат, ночные кошмары не мучают?» Близкое соседство кошмарного лика демона не радовало. «Крайне редко», — сдержанно ответил барон. Асмодей оглушительно захохотал, так что с веток свалились задремавшие пичуги. «Смотри-ка, крепкий орешек! Сказал, как отрезал!» Анри не разделил его радости, а спросил. «Мне написать подробный отчет о своей работе?» «Ну что ты?» — засмеялась дама. «Я все знаю, даже твое увлечение принципами демократии. Если так пойдет и дальше, скоро старых добрых монархий не останется. Не торопись. Демократия — это возможность каждого выбирать себе тирана. Если в сумасшедшем доме больным дать право голоса, они решат отнять деньги и наркотики у врачей и поделить поровну, а главврачом выберут самого опасного психа». «Человечество не сумасшедший дом», — возразил барон. «Не обижайся, брат, но действительно очень похоже на дурку», — заметил Асмодей. Анри попытался уйти от скользкой темы. «Мне уже битый час морочат голову всевышние буквы. Не понимаю, чего хотят». Белая дама удивленно подняла бровь. «Мой друг, плохо, что вы никак не научитесь читать слово. Ваша невнимательность и даже лень тому виной. Лишь сорняки растут сами, а добрые плоды требуют от человека работы». Асмодей тоже поднял бровь, отчего морда перекосилась, а загнутые клыки вылезли из пасти. «Это! Как его? Козырная джамба! Пора, мига, спросить всевышние непонятки, иначе нафиг ты здесь трешься, ясно?» Анри почувствовал, что его правая бровь тоже поползла вверх. Таким образом, у всех троих брови оказались задраны выше некуда. «Что же здесь ясного?» — возмущенно выпалил он. «Ты, например, понимаешь эти знаки?» — ткнул Анри пальцем в демона. «А мне и не надо! У меня своя работа, дел поэта!» Демон рубанул себя лапой по горлу. Затем неожиданно согнулся пополам, растопырил согнутые лапы, принялся ритмично раскачиваться и вдруг продекламировал. «Космическая пыль! Кругом гниль! Посадили в колбу, домкратом по лбу!» «Все, хватит, заткнитесь оба!» — рявкнула дама. И тут же продолжила обычным голосом. «Женщина дает жизнь ребенку, но дальше тот живет сам, своим умом и руками создает все вокруг себя». Барон почесал затылок. «Объясняю. Высшие силы требуют, чтобы вы, мой друг, научились кое-чему весьма необходимому для чародея, тем более, что есть повод». «А я разве чародей?» «А кого жгли на площади в XIV веке?» Анри промолчал. Воспоминание обожгло пятки. Он взглянул на демона. Тот пристроился у балюстрады, продолжая странно раскачиваться и делать жесты растопыренными когтями. Сзади в разрез куртки был пропущен хвост, который ритмично подергивался. Асмодей широко улыбнулся, насколько позволяли клыки. «Кто без спроса махал моим посохом, теперь Пизанская башня — стопудовая лажа!» Демон быстро взглянул на даму и замолчал. Потом добавил. «Кривая, одним словом. Хотя прикольно получилось». Анри решил не спорить и в этом случае. «Асмодей, кто старое помянет, тому глаз вон». Ласково, но твердо прервала белая дама и перевела взгляд на Анри. «Многие маги умеют ходить по воде, но и рыбы так могут. Некоторые волшебники способны летать, но навыком этим владеют птицы и мухи. Что же здесь выдающегося? Мы с моим слегка неадекватным другом научим тебя чему-то совершенно необычному. Кстати, любимый досуг всех небесных сил — это называется подселение в чужую душу. А заодно в качестве тренировки, дорогой Анри, ты выполнишь одну несложную работу. Объясни-ка ему, Асмодей, попроще. Начни с задания, пожалуйста. Только перестань трястись и раскачиваться, в глазах рябит». Демон приступил к повествованию. «Такая тема, амигос. Походу, божественный вуайеризм будем осваивать». Белая дама подняла пальчик. «Я же просила сначала и без этого глупого сленга». Асмодей почесал затылок. «Не глупый, а модный. Фактурно так получается. Ты же любишь стиль». Дама кивнула. «Ладно, говори фактурно». Асмодей стал дергаться и монотонно чистить. «Йоу! Вначале сотворил Бог небо и землю. Пусто очень, чернее ночи, грязь обочин». «Ближе к делу», — оборвала его дама. «Ну ладно, зацени. Один святой чел решил ремонтировать церковь». «Чел?» — удивился Анри. «Священник, католический пастор, пастырь, который всех пасет. Въезжаешь?» «Йо», — ответил барон, который начал понимать новый стиль далекого будущего. «Его прислали в деревеньку Рен-Ле-Шато курить бамбук в церкви Марии Магдалины. Халява классная, знаешь это место?» «Никогда не слышал». «Еще услышишь, когда-нибудь и фильм снимут». «Что такое фильм?» — спросил Анри. «Не отвлекайтесь», — вновь приказала дама. «Йо, пацан решил бабушку лохматить». «Зачем?» — опять не понял барон. «Ну ты лох! Говорю, решил выпендриться. Затеял реконструкцию церкви, разломал фундамент, колонны и обнаружил крутую мульку». Заметив, что Анри опять не понимает, пояснил. документы!» «Беранже Саньер», — подсказала белая дама. «Крутая мулька?» — уточнил барон. «Это имя», — пояснила дама. «Чела?» «Священника. Продолжай, любезный». Асмодей продолжил. «Зацени! Мир полон совпадений! Он надыбал документы из того самого мешка, который ты таранил из осажденного Монсигюра, черт знает когда!» «Асмодей, не чертыхайтесь, это неприлично», — томно произнесла дама. «Просто скажите, что не помните точную дату». В памяти Анри всплыла бурная молодость. Он хорошо помнил таинственную флягу. Кажется, были еще какие-то манускрипты. «Бумаги стрёмные, просто бомба, крышу у всех снесет!» «Почему?» — не понял Анри. Дама отточенным движением подняла руку ко лбу. Получилось красиво. «Видишь ли, дорогой друг, информацию, которая содержится в этих манускриптах, можно было бы обнародовать, если бы во Всевышних планах ход истории разворачивался в иную сторону». «Йоу!» — прокомментировал Асмодей. «Опять же, мировая война скоро. Зачем людей возбуждать? Им и так достанется. Пусть поживут хоть несколько лет спокойно». 18 лет примерно! Ништяк!» — многозначительно уточнил Асмодей. Барон напрягся. Новость была не оптимистичная, но давала много информации для размышления. «Там чертежи какого-нибудь страшного оружия?» «Совсем нет», — возразила белая дама. «В манускрипте приведена родословная франкских королей, из которой следует, что они произошли из библейских царей. Бумага подписана королевой Бланкой Кастильской. Бывает, факты вылезают не вовремя, как ростки бамбука под уснувшим человеком. Проткнут насквозь». «А в чем проблема?» — не понял Анри. Асмодей растопырил лапы. «Ты че? Вообще не въезжаешь! Эти цари точно не французы!» «А-а-а!» — наконец сообразил Анри, прикидывая, кем была его прабабка, учитывая любвеобильность первых мировингов. Белая дама продолжала. «В далекие времена библейские прародители считались знатными. Это было намного аристократичнее, чем объявлять истоки рода от разбойников и варваров. Великие реки берут начало в сияющих ледниках горных вершин, а невзрачные болота попадаются лишь на пути. Так думать приятнее». Асмодей поддержал. «Но со временем фишка поменялась. Христианство заболело этим. Антисемитизмом. Анкеты решили подправить. Пусть прадедушки и были простые бандиты, но зато храбрые и честные. Характер нордический. Убивали по справедливости. Круто! Зацени!» Асмодей вновь растопырил лапы и запричитал. «Папа Иннокентий III понял, что кругом эти пошлые злодеи юг Франции засеяли. Решил устроить чистку, помыть миску, замочить киску». «Какую киску?» — совсем обалдел Анри. «Черную, брат, а может, рыжую?» Белая дама решила пояснить. Церковь задумала полностью уничтожить население юга, избавиться от чуждой крови. При этом понимали, что король не поддержит идею геноцида, поэтому была придумана легенда про катаров, врагов хуже сарацин, города которых суть синагоги сатаны, и объявлен крестовый поход, в котором необходимо было убивать всех, мол, Господь отделит своих от чужих. Анри наконец сообразил, о чем они толкуют. Не про рыжую киску. Он давно понял, что катарские войны были совсем не ради очищения церкви от горстки еретиков. В городе Бизье при наличии всего 150 катаров было уничтожено более 20 тысяч простых горожан. С таким же успехом можно было бы сжечь дотла Париж, чтобы уничтожить сотню воришек-карманников. Для борьбы с еретиками у церкви всегда имелись другие методы — донос, расследование и костер. «Может быть, война не была религиозной, а велась для укрепления королевской власти в южных провинциях?» — поинтересовался барон. Демон захохотал. «Отпад! Ты ограниченный! Лузеры же забойно сдрейфили и сдались! Графы очканули и сразу покаялись. Нафиг резать простых крестьян и рыболовов, пригодились бы, ибо сказано в заповедях: «Не режь дойную корову, а крышуй ее с любовью!» Белая дама поморщилась, но продолжила урок истории. Церковь много сделала, чтобы идея о происхождении королей и Иисуса Христа, а заодно и Девы Марии, была убрана из употребления. Если зарыто золото так, что никто не найдет, есть ли в нем ценность? Демон вновь встрял. «А тут сюрприз! Получите манускрипт, плиз!» «Желаете изъять находку?» — догадался барон. «Поздно. Священник уже послал свиток епископу Каркасона». «Ну и епископа изъять». «Слушай, ты чё такой кровожадный?» — возмутился демон. «Тащишься от крови? Дедушки по-доброму оторвали бороду? Глаза в крови не до любви? Понимаю, сам такой, но тут другая фишка. Тупой чел уже рассказал десятку римских кардиналов, а те квакают на ушко своему чумовому динозавру, папе римскому». «Так что вы предлагаете?» Демон оскалился. «Надо замазать редиску». Барон подумал, что преждевременно решил, будто понимает речь Асмодея. На помощь пришла белая дама. «Когда правду нельзя спрятать, ее можно замаскировать в очень похожие лжи. Легче всего скрыть бриллиант в вазе с водой». «Реально трет!» — подтвердил демон. «Наука — самая хитрая разновидность лжи. Например, история. Это борьба мифов в чьих-то интересах. Иногда моих, иногда его», — дама кивнула на демона. «В предисловии к любому историческому исследованию надо писать: всякое совпадение с реальными фактами следует считать случайным. Мы выстроим на фундаменте правды занятный миф, чтобы исходную информацию никто и не вспомнил». Энри почесал затылок. Иногда он плохо понимал логику высших сил, но предпочитал не спорить. Глаза дамы заблестели. «Развлечемся. Придумаем великолепный сценарий. Совершим побег от действительности в прекрасный вымышленный мир». Асмодей, который выделывал сложные движения руками, оживился еще больше. «Тут нужны крутые чуваки, такие хрюндели, чтобы профессионалы. Есть у меня пара специалистов, сейчас позову». Он отошел к балюстраде, о чем-то темпераментно переговорил с перилами, запахло серой. У стола появились два новых существа. Один был невысок ростом, толст и чем-то похож на краба. Маленькая голова сразу переходила в плечи. А там шел черед широким круглым бокам и внушительному животику. Ладони непрерывно потирали друг друга. Волосы клочками торчали в разные стороны. Но судя по тому, что каждый клочок был тщательно расчесан и намазан чем-то блестящим, это была прическа. Другой — высокий красавец, жгучий брюнет с волевым загорелым лицом, римским носом и ямочкой на подбородке. Именно тот тип, от которого даже тихие домохозяйки входят в раж. Заметив взгляд барона, он подмигнул и чуть заметно улыбнулся. Тройка сгрудилась поодаль. Оттуда послышались возгласы. «Ставлю задачу! Минута на размышление! Давайте версии! Не топчите копыта!» Красавица-дама задумалась, посовещалась с Лилией и произнесла: «Надо подключить и моих специалистов, а то эти черти такую крамолу придумают. Господу тошно станет. Всевышний щепетильно относится к национальному вопросу. У меня есть креативный редактор», — засмеялась серебристым смехом дама. «А как поет и на арфе играет. Такие песни смешные, обхохочешься. Бог, а ты бы мог...» — промурлыкала она. Пока дама связывалась со специалистом, демоны сгрудились с краю стола и негромко беседовали, хихикали и бросали на Анри быстрые взгляды. Прислушавшись, он понял, что говорят о быстротечности земной жизни, о ненадежности бытия, о том, что мудрый должен быть готов к худшему. Встретившись со взглядом барона, маленький начал корчить рожи и кривляться. Наконец, в легкой вспышке серебристого света появился креативный редактор. Он оказался высок, могуч и брутален. Перья на белых крыльях были коротко подстрижены. «Сидор из райских яблок, пожалуйста», — коротко попросил редактор, сразу заняв место рядом с дамой. Отцветы серебра лежали на его плечах, как блестки. Анри звякнул в колокольчик. Бесшумно появился дворецкий. «У нас есть сидор из райских яблок?» «Разумеется, месье». Дворецкий никогда и ничему не удивлялся. На все вопросы отвечал одинаково. Впрочем, никто не проверял, знает ли он другие слова. «Тогда, пожалуйста, 6 бокалов», — распорядился барон. Дворецкий невозмутимо оглядел пустую веранду, в которой он никого, кроме хозяина, не видел. И многозначительно подтвердил. «Разумеется, месье». Новоприбывшие разложили блокноты и ручки и уставились в потолок. «Начнем дело делать!» — приступил Асмодей. «Какое дело?» — попытался уточнить Анри. Он так и не понял, что хотят от него Всевышние силы. И чему такому желают его научить? Кривляться, как тот маленький бес? Асмодей откашлялся, пыхнул дымом, отчего неприятно запахло подгоревшим мясом, и объявил. «Покрошим хлебушек на уши человечеству!» Анри поразился, как богат образами новый язык. Дама начала первой. «Итак, мы должны разъяснить родословную европейских правителей так, чтобы не противоречить исходному документу. Это с одной стороны. Но и чтобы и мысли о чужой крови не возникало. Может быть, начнем родословную от прародителя Адама?» «Слишком абстрактно!» «Ной?» «Личность основателя рода Мировингов должна быть более масштабна!» «Царь!» «Бери круче, Бог!» «Иисус Христос!» «Отлично! То, что нужно! Мировинги — потомки самого Христа! Не из рода Вениаминова, колена Иудейского, а прямые потомки! Улавливаете разницу?» «Внимание публики привлекут 3 вещи — любовь, преступление и деньги!» — сходу заявил маленький толстенький сценарист. Его пухлые ручки продолжали непрерывно поглаживать друг друга. «Сначала определимся с персонажами», — заявил высокий, откинувшись в кресле и заложив ногу на ногу. «Если есть прямые потомки Иисуса Христа, у того должна быть жена. Что мы знаем о ней?» «А он был женат?» — удивился барон. «А откуда тогда взялись дети? Он же не прелюбодей, как некоторые. Значит, должен быть законный брак». Бред сивой кобылы. Барон не был ортодоксальным христианином, но новая версия показалась уж слишком крамольной. «Ты думаешь, что говоришь?» — вдруг завелся маленький. «Где среди нас кобыла? Я похож на кобылу?» «Успокойся». «Нет, посмотри на меня!» «Хвост у тебя есть». «Йоу!» — рявкнул Асмодей и повернулся к королеве. «Господь согласует такой сюжет?» «Он уже согласовал». «Отлично!» Маленький успокоился, закончил потирать руки и теперь принялся за щечки. «Итак, у Иисуса Христа была жена. Есть такая на примете?» «Говорят, что апостолы приревновали Марию Магдалину к своему учителю, потому что тот разговаривал с ней дольше, чем с ними, и даже целовал. Правда, репутация у нее не очень. Женщина сложной судьбы». «А вот и нет», — заявил брутальный редактор. «Магдалина, значит, из семьи правителей Магдалы, а репутация — злые сплетни». «Отлично придумано!» — захрюкал от восторга маленький сценарист. Барон взглянул на даму, надеясь, что та остановит богохульство, но та молчала. «Что же это?» — возмутился барон. В этот момент появился дворецкий, невозмутимо поставил на стол 6 серебряных бокалов. «Это сидр», — заявил он, и вышел. Брутальный громила, осыпанный разноцветными блесками, отпил глоток и подозрительно посмотрел на барона. «Яблоки и вправду райские. А как же? Других не держим». Асмодей отхлебнул и поставил на стол. «Фуфло!» «Йо, не гони», — мрачно ответил барон. Между креативными хрюнделями шла горячая дискуссия. «Итак, у нас есть Иисус Христос и прекрасная женщина из царского рода, Мария. Между ними любовь. Но публику надо убедить, дать ей волнующие факты». Маленький вдруг выскочил из-за стола, закрыл лицо руками и заговорил, обратив лицо ввысь. Я вижу, как влюбленная женщина моет ноги Иисусу и вытирает их своими волосами». Он вдруг быстро посмотрел на богиню и спросил. «Кажется, это есть в Евангелии». «Есть». «Публика будет рыдать». «Но в Библии же нет ни слова об их браке», — заметил Анри. «А вот и есть», — возразил высокий красавец. Он вышел из-за стола и торжественно объявил. «Свадьба в Кане Галилейской. Античные декорации, антикварные ковры, вино рекой». «Отлично! Свадьба есть! Люди ликуют, поют! Танец жениха и невесты, крупный план! Их губы что-то шепчут друг другу! Мы слышим слова Спасителя! Пусть же мужчина оставит отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью!» «Снято!» — объявил гламурный редактор. «Не застревайте на подробностях!» «Вся правда в деталях!» — возразил маленький. Гламурный редактор не стал спорить. И сразу на контрасте предательство, арест учителя, муки, распятие и божественное вознесение. «Jesus Christ! Суперстар!» — противно запел маленький. «Что за странный псалом?» — спросил Анри богиню. «Не заморачивайся», — махнул рукой дама. Ее глаза горели интересом. «Потом узнаешь». «Мария зачинает в чреве своем ребенка от Господа Иисуса Христа». «Как мы его назовем?» «А хоть бы и Марк. Хорошее имя, знакомое для каждого верующего. Так одного из апостолов звали». «Принято. Желая спрятать детей самого Господа, она садится в лодку и отплывает в открытое море». «Одна?» — тупо уточнил барон. «Нет. Существует такая легенда. Правда, там не упомянуты дети Христа, зато перечислена толпа библейских персонажей. Это делает историю совсем правдоподобной». Анри с сомнением покачал головой. «Такой ход тоже согласован с самим Господом?» Демон захохотал. «У нас все ходы утверждены и записаны. Все в шоколаде. Расслабься, амигос!» «У кого это у нас?» — вдруг строго спросила богиня. «Простите!» — замялся демон. «Эта история меня глючит!» Возникла пауза. Инициативу вновь перехватил маленький толстяк. «Злобные волны не захотели прибить лодку к близлежащим берегам, а потащили в открытое море. День и ночь гнали безжалостные ветры несчастный корабль и, наконец, доставили к гиблым болотам далекой Нарбонской Галлии». «Марк выжил и стал основателем рода Мировингов, а потом и Каролингов, и всех королей Франции и Европы. Обалдеть!» — поразился Анри размаху создаваемого божественными силами еретического сюжета. Он попытался сосредоточиться, но тут же раскаялся. «Тема выстрелит! Круто замутили!» — восхитился Асмодей. «Итак, любовь есть, преступление и смерть главного героя тоже есть. Осталось найти деньги», — задумался гламурный редактор. «Это как раз проще всего. Пусть будет клад, который найдет простой священник». «Какой клад?» — обалдел Анри. «Да хоть бы клад катаров или вестготов, а может быть, тамплиеров. Какая разница? Главное, что в сюжете появляются таинственные деньги. Народ будет в восторге». «Вот!» — возликовал маленький и принялся бегать вокруг стола, трясясь от перевозбуждения. «Мы имеем кучу потрясающих сенсаций! Иисус Христос был женат на Марии Магдалине. У них родился очаровательный наследник Марк. Маленький такой, шустрый. В середине первого века корабль с Марией и ее сыном приплыл к берегам Франции. Мальчик вырос, как водится, женился на девушке. Как там река по соседству называется? Рона? Вот пусть жену Марка зовут Рона. И от их правнуков родился знаменитый Меровей. А затем и весь королевский род Меровингов. А простому священнику достались сокровища древнего тайного ордена. Клад с золотом! Может, даже и святой Грааль. И где, скажите на милость, в этом великолепном наборе есть информация об иудеях? Она исчезла, растворилась, вознеслась». «Полный улет», — согласился демон. Толстячок закончил мерить шажками комнату, в изнеможении опустился на пол и отдыхал, привалившись к ножке стола. «Но все это еретическая ложь», — попытался собрать остаток благоразумия Анри. Белая дама укоризненно посмотрела на него. «Кора скрывает дерево, чтобы сохранить от гибели. Так и эта версия обвивает правду, чтобы сберечь ее». Барон задумчиво поскреб щетинистый подбородок. Он верил в родство человека с Богом, но не в буквальном же смысле. А еще он не понимал, почему все замолчали и смотрят на него. Ну, придумали что-то несусветное. Он тут при чем? Хорошо, если бы священник, нашедший манускрипт, нам подыграл по всем пунктам плана, с сомнением заметил Анри. Богиня кивнула и сказала: «Вот тут-то мы и приступаем к самому главному. Тому, ради чего и затеяли эту историю. Помнишь, я рассказывала сказку про мальчика, которому надо было все время учиться? Похоже, наступило время очередного урока для вас, мой друг». Мозг барона покачнулся. Он никак не мог понять, чего хочет от него странная компания. А еще он подумал, что, похоже, в его жизни открывается новая эра, и, как показали дальнейшие события, не ошибся. Асмодей решил помочь. «Там!» — он неопределенно махнул рукой в потолок. «Строят козырные планы в отношении тебя!» «Меня?» — спросил барон. «Да, мой друг», — уточнила дама. «Итак, вернемся к любимой забаве мироздания — переселению душ. Не всем нравится мелочно контролировать ваш мир. Своих дел с избытком. Нужны помощники. Кандидатура барона Анри всех устраивает. Осталось немного подучиться». «Чтобы знать, что в башке у каждого!» — подтвердил демон. А дама продолжала. «Лучше есть шоколад, чем рассуждать о нем. Ближайшие годы будут для вас практическими занятиями». Анри молчал, понимая, что от него не ждут слов. «Все ништяк!» — принялся объяснять Асмодей. Он залпом выпил свой напиток из серебряного фужера и, перевернув, поставил на стол. Затем потянулся к бокалу Анри и, не спрашивая разрешения, выхлебал и его. Повернул и поставил рядом. Неожиданно на столе появились два крохотных лягушонка. Один зеленый, другой черный. Они изумленно таращились по сторонам, недоумевая, как здесь оказались. Демон накрыл их серебряными бокалами и объявил: «Левый бокал — это персонаж Саньер, а внутри черный лягушонок. Это его душа». «А правый?» — спросил Анри. «Ты сам, а зеленый лягушонок — твоя душа». Анри сжал голову руками. Ему показалось, что его действительно только что запихнули в металлическую тюрьму. «Фокус-покус, супер-пупер!» — услышал он издалека. Увидел, что демон не притронулся к стаканам. Однако уверенно спросил у Анри. «Кто под левым бокалом?» «Черная лягушка», — ответил барон. Демон поднял бокал. Там сидели оба лягушонка. Он поднял другой, но тот не был пуст. Там по-прежнему сидела зеленая особь. Все, кроме Анри, захлопали в ладоши, словно в цирке. «Втыкаешь?» — спросил Асмодей. Поскольку барон не втыкал, принялся объяснять. «Твоя душа колбасится в персонаже Саньери и одновременно курит бамбук в своем теле. Козырная джамба! Прикинь, так огонь распространяется, не теряя себя!» Богиня добавила: «Человек может размножать свою душу и разум, бесконечно замыкая его в сеть других людей». «Невероятно!» — искренне удивился Анри. — «Это одно из базовых свойств людей, такое же, как размножение телесное. Никого же не удивляет появление нового тела, при том, что родители никуда не исчезают. Так не должно удивлять и размножение духовное». — «Почему же об этом никто не знает?» — «Просто потому, что людям этого не открыли. Когда был создан человек, ему мало чего объяснили. Адаму и Еве не был раскрыт процесс деторождения. Первые обитатели Эдемского сада не подозревали, что могут, как Бог, творить новых людей. Так два ребенка, попав на необитаемый остров, никогда не догадаются, что их тела могут создать потомство. Они способны заниматься сексом по отдельности или вместе, но проникновение мужчины в женщину останется тайной. Ведь именно поэтому женский организм запечатан. Стоит только намекнуть, и кажется, что и тайны никакой нет. И соитие — одна из главных функций человеческого организма. То же самое и с душой. Все человечество может легко объединяться в единую сеть разумов. Как только одна душа входит в другую, происходит объединение разумов, и получается новая личность с новой душой. В эту новую личность могут подсоединяться одна или 10 или 1000 новых душ. Если миллиарды замкнутся в единую сеть, родится новый бог. Поэтому это тайна. Барон с сомнением покачал головой. Творить новых людей понимаю. Занятие привычное и даже приятное. Но творить новые души всегда считал чужой епархией. Пора тебе уже освоить эту штуку. В общем-то, история с манускриптом не настолько важна. Святая церковь нашла бы способ спрятать крамольную информацию. Но для тебя это отличная возможность научиться. Механизм достаточно простой. Ты подключишь свою душу к священнику и создашь новую. Он не почувствует моего проникновения. Нет, он будет воспринимать твои мысли как свои. Не воспринимает же ребенок наследственные свойства, полученные от родителя, как чужеродное вторжение. Отказ не принимается, строго добавила белая дама. Барон подумал, что его только что загнали в угол, да еще забаррикадировали там тяжелой мебелью. Он уже уловил основные моменты плана и отнюдь не был в восторге. Было жалко отдавать кусок своей души. Хотя не убывает же его, когда он выбрасывает свое семя в женское тело. Получается, что меня теперь будет двое? На самом деле, тебя намного больше. Ведь и все твои дети тоже ты в какой-то степени, улыбнулась богиня. Но в отличие от телесного размножения, духовный контакт значительно более близкий. Твоя новая душа будет связана с тобой в любой момент, когда ты захочешь с ней связаться. А что будет с Беранже? Его характер изменится. Теперь в нем будут уживаться две личности. Асмодей расскажет тебе основные правила несложного ритуала. Демон сделал строгое лицо церковного пастора и принялся рассказывать, на время даже забыв восклицать «Йо!». Стремительно темнело. Барон вполуха слушал указания, понимая, что устал от происходящего. Сумерки убаюкивали, мозг более активен при ярком освещении. Зачем солнце светит днем, когда и так светло? Светило бы сейчас или ночью. Неожиданно он подумал, что в создании новых душ есть свои плюсы. Можно, не выезжая из дому, вкусить провинциальные жизни деревенского кюре. Есть смысл разбросать свою душу по основным мировым курортам и путешествовать, лежа на диване. Хотя наверняка это дурно скажется на физической форме. Кажется, тот скандальный английский поэт, отсидевший свой срок и на днях приехавший во Францию, сказал: «Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению». Как его зовут, черт побери? Интересно, можно ли забросить душу в женское тело? Действительно любопытное развлечение. А, вспомнил. Его имя — Оскар Уайлд. Демон закончил проповедь. «Усек! Запомнил код доступа в душу!» Анри вежливо кивнул. «Опять придется учиться чему-то новому. Жизнь отнимает у человека все свободное время. Бездельничать придется после смерти». «Действуй, амигос!» — напутствовал Асмодей. «И цари земные поклонятся тебе! Круто мы замутили!» Гости исчезли. Анри подумал, что масса свежих впечатлений гарантирована. И не ошибся. Ночью разразилась гроза. Где-то стучало, лопалось, взрывалось и грохало. Барон удобно улегся и принялся выполнять указания Асмодея. Расслабился, представил, как тепло охватывает нижнюю часть тела, запустил горячую волну вверх по позвоночнику. Настроил дыхание, чередуя длинные выдохи с короткими вдохами. 1, 2, 3. Он принялся разглядывать темные узоры под закрытыми веками. 74, 75, 76. Черт, забыл, после 30 надо начинать сначала. Итак, 1, 2, 3. И не думать. Как можно не думать, если надо помнить код? Сложил темные линии под веками в буквы и картинки. Теперь надо чередовать их в правильной последовательности. 36, 37, 38. Опять проскочил. Всю ночь он ворочался, просыпаясь и засыпая. Очнулся от мерзкого запаха плесени, сырости и пыли. Кровать была чужая, да и тело тоже. Маленькое, тесное. Даже те, кто глубоко верит в сверхъестественное, искренне удивляются, когда волшебство сбывается на практике. Барон поймал себя на мысли, что пытается не поверить в происшедшее. Он потянулся, расправил одеревеневшие члены, тут же ударился рукой обо что-то твердое. Господи, тесно-то как! И тихо, словно в усыпальнице. Сел, с удивлением разглядывая чужие ноги в теплых кальсонах. Пошевелил босыми ступнями, настороженно прислушиваясь к хрусту суставов. А говорили, что священник молод. Что же тело так неухожено? За телом надо следить, не только за душой. Мыть чаще надо. Поднялся, вышел из крохотной спальни и обнаружил, что спал в каменном сарае на кладбище. Раннее утро было укрыто туманом, как одеялом. Далеко за молочной пеленой раздавался однообразный лай. Собаки живут эмоциями, а коты — разумом. Наконец псу надоело, и тишина легла на мир. Покосившиеся каменные кресты тянули свои замшелые персты. Что я здесь делаю? Мне нравятся покойники. Ах, вспомнил, негде жить. В церкви ремонт. Вот и живу, как вампир. Хорошо, хоть не сплю в гробу, святой отец. Надо бы построить дом. Где взять деньги? У меня что, нет денег? Неожиданно его охватила паника. Туман в мозгу рассеялся, и барон понял, что лежит в теплой кровати в своем замке. Асмодей предупреждал, что с непривычки будет странно. Это был сон? Он вновь прикрыл глаза. Беранже споткнулся о могильную плиту. Прошел по тупо хрустящей гравийной дорожке. У выхода кучковались богатые склепы, словно боялись себя испачкать близостью к черни. Поздно бояться, когда уже и косточки обглодал червь земной. Анри открыл глаза. Надо привыкать. Теперь он может быть одновременно двумя личностями в разных местах. Поднялся, накинул теплый халат. Да, миссия оказалась совсем непростой и потребует времени. Годы уйдут. Где он нашел эти злополучные манускрипты? В церкви, кажется. Надо направить священника в церковь. Он шел между могил. Неожиданно понял, что хочет пойти в церковь. Что там делать? Надо проверить, как идут работы. Тяжелая дверь открылась с возмущенным стоном. В храме царила мерзость запустения. Горы битого кирпича, доски, стеллажи, тряпки. Никого не видно. Лишь гулял сквозняк от разбитых окон. Рабочие отсутствовали. Бездельники. Вот в этих полых колоннах были обнаружены свитки. А здесь, под плитой, лежал старый потир. Наверное, спрятал предыдущий настоятель. Хорошо бы позавтракать. Анри спохватился, позвонил дворецкому и попросил накрыть завтрак на веранде. «Поридж и апельсиновый сок, пожалуйста». «Разумеется, месье». Старый потир. «Пора начинать морочить голову уважаемому святому отцу», — подумал барон. Сосуд был тусклый, шершавый и грязный. Беранже потер пальцем. Славно, что не отослал вместе со свитками епископу. Почему решил, что это потир? А вдруг это совсем древний предмет? Документы в колонне датированы началом XIII века. Скорее всего, их спрятали тамплиеры. А к ним они попали от катаров. Вдруг это катарский волшебный артефакт? В голове что-то взорвалось. Катары! Они прятали древние святые реликвии. Это же святой Грааль! Он сел на гору мусора, потому что ноги подкосились. Сосуд с кровью Иисуса Христа, дающий жизнь вечную. Господи, он держит в руках. Дверь в церковь вновь тяжело взвизгнула. Ввалились двое замызганных мастеровых. «Благословите, святой отец!» Кажется, с утра уже пьяны. Он поспешно спрятал потир под сутану, торопливо перекрестил. Те покосились на выпячивающуюся нижнюю часть святого отца и отправились трудиться. На какие шиши эти лоботрясы покупают вино? Ведь не получают оплаты уже полгода, Денег нет, и неизвестно, где взять. Без золота хороших строителей не наймешь. И вдруг он понял. Раз здесь был спрятан святой Грааль, значит, и знаменитые сокровища катаров укрыты где-то рядом. Анри выпил апельсиновый сок, и язык обожгло свежестью. Срочно нужно организовать клад. Причем лучше, чтобы священник находил его частями, иначе зарежут охотники за чужим добром. Святой отец спит на кладбище, наверняка там есть древние могилы. Но в одиночку он сдуреет копать. Нужен помощник. Впрочем, стоит кому-нибудь узнать о кладе, его песенка спета. В тот день вопрос остался открыт. Надо было разобраться с ближайшим окружением Беранже. Довольно скоро Анри привык регулярно посещать новую душу. Теперь ему не надо было проводить ритуалы и вводить код. Новое творение послушно принимало его по первому требованию. Барон даже стал получать от процесса чувственное удовольствие. За первую неделю характер святого отца сильно поменялся. Он стал регулярно мыться, с удовольствием пил вино, велел служанке Марии выкинуть попахивающий халат и несвежие полотенца. А по утрам принялся делать комплекс гимнастических упражнений, недоумевая, как мог жить без этого раньше. Служанка навела мысли Анри на новый поворот сюжета. Это была крепкая молодая девушка довольно привлекательной наружности. Лучший и самый преданный помощник — влюбленная женщина. Неожиданно для себя Беранже ощутил непреодолимое любовное влечение. Куда он смотрел раньше? Она красива, умна, у нее волевой характер и сильное тело. Любовь была бурной. Если бы девушка знала, какие отточенные веками любовные ласки применял ее новоприобретенный любовник. Но она была слишком неопытна, чтобы понять это. Просто без памяти погрузилась в пучину неизведанных чувств. Самое удивительное, что священник тоже не догадывался, что его любовное искусство не уступает мастерству Казановы, Дон Жуана и даже знаменитого на всю деревню кота Грандуя, любовные победы которого не давали спать деревне всю весну. Что-то, спрятанное глубоко в недрах его разума, подсказывало, что если сделать так и так, будет хорошо. И действительно было хорошо. Теперь ночами со стороны кладбища стали доноситься отчаянные замогильные стоны. Мужчины подмигивали своим женушкам. Те притворно закатывали глаза. Нравы южных французских провинций всегда были не слишком строги. После нескольких особенно бурных ночей, когда казалось, что покойники восстали из могилы и устроили вечеринку, репутация святого отца даже несколько укрепилась. Анри послал верного человека в Париж к знаменитому антиквару. Тот скупил весь запас золотых монет раннего средневековья. Затем огромная сумма была разделена на 6 частей и уложена в древние сундуки. Первый сундук был отвезен и закопан на кладбище под старой могильной плитой. Секрет должен был быть сохранен. Поэтому на обратном пути с исполнителем случилось несчастье. Лошади понесли, экипаж перевернулся. В общем, один из ужасных и нелепых случаев, которыми богата судьба. А человек погиб. Барон был расстроен, несмотря на то, что все произошло по его приказу. Поскольку оставалось еще 5 кладов, решил посылать для захоронения очередной порции людей неприятных, смерть которых лишь обрадует близких. В ту же ночь к святому отцу вдруг пришла потрясающая идея. Катары закопали свои сокровища на древнем кладбище. Просто надо найти самую старую могильную плиту, как он не догадался раньше. Он разбудил сонную и ошалевшую от недавнего бурного секса Мари и вручил ей лопату. Та перепуганно смотрела на инструмент. Что еще задумал учудить святой отец? Изумление усилилось, когда вышли на кладбище. Беранже объяснил, что знает, где зарыт клад, и надо копать. От возбуждения он говорил невнятно и путанно. Женщина была разочарована. В клад она не поверила. Но священника не занимали чужие эмоции. Он был одержим идеей. Нетерпеливо промчался по кладбищу и, наконец, уверенно остановился у древней могилы. Здесь. Вдвоем навалились на старый надгробный камень. тот врос в землю. Лишь с помощью рычагов из крепких кольев удалось сдвинуть плиту. Работали по очереди. Вдруг земля отозвалась глухим стуком. В яме что-то было. Они действительно нашли клад, как по волшебству. Счастливый святой отец сплясал что-то залихватское перед потрясенной служанкой. Перепачканный землей, обитый, почерневший от времени бронзовый сундук спрятали под кроватью. Утром Беранже шел по деревне и не узнавал знакомой местности. Как он не замечал, что живет на убогой помойке? Прошел по грязной улице, сразу промочил ботинки. Перекошенные полуразваленные лачуги, поломанные заборы, запущенные сады. Дома казались бы необитаемыми, если бы из кривых труб не валил едкий дым. Святой отец чувствовал себя богом в первый день творения. Небо и земля есть, а все остальное предстояло создать. В его душе громоздились невероятные планы. И, конечно, он не догадывался, что это пьянящее ощущение новой жизни было навязано извне. Наверняка он представлял свою жизнь чередой случайных событий, смелых озарений, вдохновляющих идей. Ему было невдомек, что большинство этих идей появилось у барона во время завтрака и застыло торопливой записью на салфетках. Анри нравилась деревушка. Существуют городки, куда люди приезжают, чтобы немедленно влюбиться. Есть места, где руки чешутся написать роман или на худой конец поэму. Кое-где недоумеваешь, как можно было жить без песен, мол, легко на сердце от песни веселой, и поешь, и злишь всех подряд, и далеких, и близких. Горная деревушка, оказалось, была создана для поиска вклада. Старое кладбище, руины замка, древняя церковь. Огромные замшелые камни, давным-давно невесть откуда появившиеся среди полей. Анри не вполне отдавал себе отчет, что пишет сценарий, по которому через 100 лет снимут фильмы. Напишут книги, а тысячи людей по всему миру будут тщетно пытаться разгадать загадку Беранже Саньера. Как-то Анри сообразил, что все участники этой удивительной истории были марионетками, управляемыми невидимыми нитями. Жители деревни плясали под дудку священника, разумом которого управлял Анри. Но ведь и он действовал по плану Асмодея, который, в свою очередь, выполнял приказ Белой Дамы. И существовал ли конец этой цепочки? В истории сплошь и рядом случалось, что Всевышнее вторжение обрушивалось в жизнь простых людей водопадом безумия, мутным потоком бредовых фантазий. Великие планы Беранже начались с приглашения новых рабочих на реставрацию церкви. Теперь им было чем платить. И работы завертелись в бешеном темпе. Деньги творят чудеса и похожи на волшебную палочку, размер которой имеет значение. Новая версия семейного положения Иисуса Христа требовала серьезной рекламной кампании. Прежде всего, необходимо привлечь в деревеньку людей, которые будут распространять слухи по всей Европе. В те времена барон не знал модного сейчас слова «ньюсмейкер». Зато он знал министров Франции, семью австрийского императора и ряд выдающихся особ, от которых новости распространялись подобно извержению вулкана. Мощно, грозно и во всех направлениях. Но для того, чтобы высокие гости приехали в горную деревушку, нужно было создавать туристическую инфраструктуру. А главное, необходимо было иметь нечто, что можно было бы предъявить всем этим людям. Не унылых местных жителей, женщин с бледными лицами, покрытыми красными пятнами, и их костлявых мужей, и даже не полуразрушенную церковь с романтическим кладбищем. Анри решил, что быстро преобразует деревню в Новый Версаль, или, по крайней мере, в Биариц. Святой отец практически одновременно проникся этой идеей. Он еще не понимал, зачем, но знал, что нужно добыть еще денег. И скупить землю вокруг церкви максимально быстро. Где-то в дальнем участке мозга шевелилась безумная мысль построить в родной деревне дороги, проложить канализацию, сделать водопровод. Словно по волшебству, там, на кладбище, им был найден еще один сундук с золотом. Несчастная Мари, принимавшая в раскопках самое активное участие, слегка тронулась рассудком. Но даже у волшебства есть пределы. Оказалось, что не во все замочные скважины входит золотой ключик. План споткнулся о местных чиновников, которые привыкли к размеренной жизни и не торопились с оформлением прав собственности. Даже несмотря на щедрые дары, Беранже получал бесконечные письма, где сообщалось, что «мы с уважением относимся к вашим планам преобразования местности и в ближайшее время рассмотрим вопрос о предоставлении вам земельных угодий с целью реконструкции дорог». Анри даже обратился с жалобой к Асмодею. «Убойная мулька!» — ответил тот. «Бюрократия — лучшая фишка сатаны! Ну их к дьяволу! С критикой огребешь по полной! Политическую статью пришьют!» Разозленный Анри понял, что быстро проблему не решить. Он по-родительски неплохо относился к своему подопечному и решил, что пока суть до дела, хватит тому ночевать на кладбище. Надо построить приличный дом. Приличный дом, по понятиям Анри, оказался роскошной виллой, невиданной в тех краях. Странно, но в этом случае чиновники пошли навстречу значительно быстрее. Видимо, тратить церковные деньги на личные нужды казалось им более логичным. Вновь понадобились средства. И вновь что-то в мозгу Беранже сказало ему, что теперь копать следует у большого камня на склоне горы. Со своей верной Мари он ходил на раскопки кладов, как на работу. Деревня, наконец, проснулась от спячки, в которой пребывала столетия. Слишком долго здесь ничего не происходило, и жизнь загустела, как клейкая атмосфера вязкого полуобморочного сна, а жители вели убогое существование. Даже оптимисту они показались бы лишь отчасти живыми. Пессимист же уверенно посчитал бы их наполовину мертвыми. Скромный запас жизненной энергии они тратили на ругань правительства и заодно всех иностранцев, которыми считали любого неродившегося в деревне. Весь мир состоял из плутов, развратников и безбожников. Жители словно затерялись во времени, а может быть, в пространстве, как путники в пустыне. Все окружающее казалось им лишь кратковременным миражом перед долгой загробной вечеринкой. Ситуация изменилась в одночасье. Слухи о внезапном богатстве деревенского кюре разбудили обывателей. Всеобщее мнение говорило о находке древних сокровищ. Ряды кладоискателей заметно пополнились. Теперь только парализованный бедолага Жан не сновал по окрестностям, держа на плече лопату и кирку. Но удача пряталась от честных селян, что вызывало сначала зависть, а затем неприязнь. Крестьянам трудно было привыкнуть к мысли, что приходской священник может так раздражать. Скрепя сердце, они приходили на исповедь, мрачно каялись в грехах. Даже новый водопровод и отличные дороги не прибавили любви прихожанам. Обычно в деревне у двух человек не бывало схожего мнения, но тут все были единодушны. Что это отец Беранже удумал? Наши предки пили речную воду, ездили по грязи, и ничего, жили как-то. Ситуация приобрела революционную окраску. Анри пришлось вновь обратиться к Асмодею. Тот ухмыльнулся, показав острые клыки. «Люди уважают злых, добрых распинают, к кресту прибивают. Знаешь что, амигос, иди-ка ты в отпуск. Пару месяцев не беспокой святого чела. Все будет тип-топ». На исправление ситуации демону понадобилось полгода. Наконец Асмодей гордо объявил. «Слабал козырно!» Анри с трепетом вновь оказался в душе святого отца. В этот момент шла служба. Священник читал проповедь, перекатываясь с ноги на ногу и выкидывая вперед руки с растопыренными пальцами. Его слова были грозны. «Что, бакланы непутевые, всем вам в аду гореть, кости греть, видеть смерть, йоу! Запалит вас Господь в самую кость, сердце врозь, нервы в злость, йоу! Господа предали, верой пообедали, Господь на вас положит болт! Все круто сведет, жилы порвет, йоу! Йоу!» — отвечала паства. Люди вздрагивали и с ужасом смотрели на святого отца. Женщины рыдали, мужчины прятали глаза. С точки зрения Анри, личность священника весьма выиграла, включив в себя часть души демона. А как преобразилась церковь? Анри с удивлением заметил, что у входа стоит огромная статуя Асмодея, поддерживающая чашу со святой водой. Демон был изображен весьма натуралистически. Клыки обогрены красной кровью, глаза на выкоте. Да еще прямо над входом красовалась грозная надпись «Ужасно место сие!». И каждому было понятно, что здесь не забалуешь. Теперь нововведения священника встречали лишь послушный восторг. Никому не хотелось ощутить тяжесть болта Господа. Поэтому строительство прогулочной галереи с башней и оранжереей над обрывом все восприняли с энтузиазмом, без тупой критики. На первом этаже башни Святой Отец сделал собственный рабочий кабинет-библиотеку. В квадратном дворе, защищенном от холодных ветров, приказал устроить роскошный парк. «Человек устроен замысловато. Мы боимся тирании, но преклоняемся перед диктаторами. Мы готовы смеяться над тихим философом, но с удовольствием выслушаем безумного крикуна, призывающего все разрушить. Люди вообще обожают все ломать, одновременно с привязанностью к уюту. Поставьте на городской площади столб с мраморной женской головкой, и утром вы увидите, что кто-то намалевал усы и отколотил нос. Мы никогда не поверим в чудо, если оно не подтверждено доказательством. Зато безо всяких доказательств согласимся, что жена соседа — шлюха. А еще удивительно, что, почитая всех лжецами, люди удивительно доверчивы к газетным статьям, а еще более к героическим монументам. Если вам скажут, что на этой пыльной площади обедал король, ищите простаков. Но если на той же площади будет стоять памятник в честь этого обеда, как не поверить зримому воплощению события в камне? Скульптура святого Петра в Ватикане изображает солидного патриция в пышных римских одеждах. Верим. Оконные статуи королей в изобилии украшающие города. Глядя на могучего мужа с бронзовым мечом в мускулистой руке, становится каждому понятно, таким он парнем был, а совсем не маленьким, хилым и болезненным. Вот и у деревни появился свой монумент. Башня Магдала, названная в честь города, где родилась Мария Магдалина. Теперь все понимали, как значительна роль этой женщины в евангельских событиях. Мемориалы просто так не ставят. Из Парижа, словно мыши на сыр, потянулись высокопоставленные особы. Они прослышали, что деревенский священник нашел клад катаров или тамплиеров со святым Граалем, хранящим кровь Господа Иисуса Христа. Говорили, что благословение святого отца исцеляет от многих недугов. Слухи множились. Господь помогает своему избранному пастырю, дает богатство. Он служит в церкви Марии Магдалины, и все в деревне связано с ее именем. Вот Господь и не оставляет его любовью. Мария была близка к Господу нашему. Насколько близкой? Да уж куда ближе. Короли наши древние, мировинги, известно, что от Божьего рода, значит, были потомки у Иисуса Христа. Вот как дело-то повернулось. Видать, возлюбил Господь Францию, что своих детей поставил на царство. Святая Мария со святыми чадами приплыла, спасаясь от иудеев, в нашу благословенную страну. Она и похоронена в Провансе. Говорят, благочестивый отец нашел не только золото, но и святой Грааль, чашу с кровью Христа, дарующую жизнь вечную. Посмотрите на Беранже, как помолодел. Да и Марии его, прости Господи. Слышали? Старуха Изабель после мессы исцелилась. Чем не дужила? Да всем! А тут сразу бодрая такая. Чудо!» Барон сам не заметил, как увлекся игрой. Он уже легко воспринимал себя в двух ипостасях. Однако все заканчивается. Прошло 18 лет. Весной 1914 года Асмодей с белой дамой вновь появились у него в гостях. Первым явился демон. Он выглядел совсем иначе, без кожаной экипировки с металлическими заклепками. Теперь его мохнатое тело было упаковано в черный фрачный костюм. Но из-под элегантной бабочки назойливо лезли клочья шерсти, отчего казалось, что костюм надет прямо на шубу. «Как дела, амигос? Все пучком?» — приветствовал его барон. Находясь в теле Саньяра, он изрядно поднаторел в языке будущего. «Эстетика рэпа вульгарна», — ответил демон. «Отрицание искусства в форме копирования собственного убожества. Предпочитаю музыку, раскрывающую мир через увеличительное стекло тонких психологических рефлексий. Мне по вкусу импрессионизм Малера, Дебюсси, Равеля, Стравинского. Сам пишу сочинения. Чувствую в сознании столько ассоциативных параллелей. Шум французского моря вызывает мысли о российских крестьянах». «Почему?» «Они идут в белых рубахах по утреннему лугу и ритмично машут косами. Шу! Шу! Шу!» Это причитает бас гобой. «Трава ложится волнами, прощально плача жемчужинами росы. Жаворонки мечутся над покинутыми гнездами, как нежные скрипки. Птицы щебечут, кузнечики стрекочут. Где-то у реки напевает девушка. На ее бело-розовое тело слетаются комары. Жи, жи, жи!» Это виолончели. Вот она, живая музыка. Неожиданно появилась белая дама. Она была в стильном английском военном костюме, кажется, в чине полковника. Держалась неестественно прямо, щеголяя военной выправкой. «Потом договорим», — шепнул Асмодей. Дама строго взглянула на обоих. «Вольно. О чем шепчетесь? Время не ждет, Анри. Хвалю. Научился подселять душу. Теперь сможешь развлекаться скучными вечерами. Уверяю, понравится». «Мне интересно, можно ли вселяться не только в людей, но и в потусторонних существ? Посмотреть, как живут в загробной жизни?» Асмодей неодобрительно хмыкнул. «Загробной жизнью интересуются те, кто не знает, что делать с земной. Не лезь в пекло до времени. Умрешь в свой срок. Тогда и насладишься нашей жизнью. Целую вечность. И еще надоест». Белая дама тоже поджала губы, словно Анри произнес непристойность. Наконец холодно заметила. «Для тебя, искатель приключений, есть новое задание, более сложное. Ты должен войти в тела нескольких сербских молодых оболтусов и внушить им навязчивую идею». «И что они должны сделать?» «Убить эрцгерцога Франца Фердинанда». «Зачем?» «Чтобы начать мировую войну», — пояснила белая дама. Энри взглянул в ее безмятежные глаза и подумал, что не знает, у кого из небесных сил он хотел бы оказаться после смерти. У злого демона или многомилостивой небесной королевы. Только спустя полвека барон вспомнил историю настоятеля деревенской церкви с таинственным кладом катаров. К тому времени он коллекционировал недвижимость, как другие собирают марки, предпочитал скупать старинные замки. В годы Второй мировой войны шато во Франции можно было приобрести почти за даром. Неожиданно в списке покупок обнаружил средневековое владение совсем рядом с Ренле-Шато. Романтическое строение было реконструировано в отель, но прибыль оказалась мизерной. Слишком глухое место, туристов мало. Для процветания бизнес-проекта необходимо было нагнать побольше путешественников. Пустяковая задача для тех, кто разбирается в рекламе. Несколько спонсируемых бароном писателей создали увлекательные романы о загадке Беранже Соньера. Был снят фильм, ставший культовым. К концу 20 века место стало одним из самых популярных во Франции. Вы думаете, что коммерческий успех приходит случайно? Любая случайность тщательно готовится. И ниточки, дергающие участников этой подготовки, уходят в неизмеримую высь, за пределы нашего мира.